Клуб веселых. Замполит бригады усиленно работал у себя в кабинете. Короче, ничего не делал. Мирно попивал чаек и рассматривал подшивку красной звезды. От этого расчудесного занятия его отвлекла трель телефонного звонка. Звонил городской. Подполковник нецензурно выразился и взял трубку. «Заместитель командира, слушаю». Представился он хорошо поставленным командирским голосом. Звонили из городского комитета по делам молодежи, целый зам главы муниципального образования. Человек был явно не военный, поэтому он и предложил замполиту выставить на городской конкурс КВН команду от данной части, так сказать, для массовости и сближения в культурном плане с общественностью. Замполит даже переспросил, какого клуба, каких находчивых? Если это сборы прапорщиков, то где телеграмма из округа? Телефонный собеседник аж поперхнулся на другом конце провода. А прапорщики, они у вас что, самые веселые? Нет, бля, они у нас самые находчивые, буркнул замполит и положил трубку, проклиная городского деятеля, мешавшего работать. Зря это замполит сделал. Ох, как зря! Городской культурный деятель через каких-то своих давних знакомых вышел на самого главного окружного офицера-воспитателя. Самый главный воспитатель недаром носил генеральские погоны, проявил лояльность и заверил культурного деятеля, что даст необходимую команду на выделение личного состава. Услышав это, деятель пришел в восторг и подумал, что военные не такие уж и дуболомы. Если главный сказал, что даст команду, значит, у них есть штатные КВНщики. Хотя наверняка они где-нибудь тоже выступают, на дачах у генералов, веселя их самих со всей родней в придачу. Через два дня в часть пришла соответствующая телеграмма. Командир особо не вчитывался, увидев слово «команда», черкнул: «Заместителю командира по боевой подготовке. Подготовить личный состав в указанные сроки». Комбриг подумал в соответствии со своим менталитетом. Раз команда, значит, соревнования какие-нибудь. Вот пусть заместитель и разбирается, это его хлеб. Замкомбриг прочитал телегу, нахмурил лоб, покрутил усы и, недолго думая, поставил задачу оперативному отделению быстренько составить план подготовки, провести сборы на вечернем совещании, командирам всех степеней в приказном порядке довели количество выделяемого состава. А командиры, они... Что им сказали, то они и выделили. Ну а нормальный командир разве выделит приличного бойца? Нет, конечно. Нормальный боец в батальоне, роте может много пользы принести. Вот и выделили тех, которые в подразделениях особой популярностью не пользовались. Назначили молодого офицера из категории «надоело, увольняюсь» старшим. Назначили первого попавшегося из оперативного отделения. Всю эту команду ничего не понимающий Летеха отлавливал по подразделениям дня два. Некоторые командиры позабывали, что они кого-то куда-то назначали и посылали лейтенанта куда подальше. Товарищ младший офицер обиделся и ушел в большой бизнес. Но с тех пор его в части и не видели. Говорят, его даже уволили, без его участия, по несоблюдению контракта. На том бы дело и заглохло, если бы культурный деятель из городского муниципалитета снова не позвонил замполиту. Бригадное пламенное сердце попыталось послать деятеля за тушью и красками, однако передумало. Все воспитатели, политики, очень хитрые офицеры, особенно когда чувствуют какую-нибудь выгоду для себя. Осознав экономическую необходимость плотного общения с городскими властями, подполковник сменил тон с холодно-нейтрального на учтительно-дружеский. Деятель интересовался подготовкой команды КВНщиков и обещал всяческую помощь, в частности, представить городской дом культуры для всяческих репетиций. В ходе беседы бригадный воспитатель осознал всю тяжесть своего падения и после этого надолго впал в ступор. Окончательно подполковника добил звонок из округа от самого главного окружника-воспитателя. Товарищ генерал в весьма неучтивой манере ругался и брызгал слюнями через трубку. Смысл ругательств сводился к одному. Почему из части не пришел ответ на телеграмму о подготовке команды находчивых весельчаков? Осознает ли ничтожество в виде подполковника, что его части выпала великая честь не ударить лицом в грязь? А знает ли он, что в скорости в округ ожидается рабочий визит очень важного должностного лица, которое нанесет визит в самую лучшую часть в округе и поинтересуется культурной смычкой военных и населения? Бригадный замполит чудесным образом побагровел, икнул и надолго оставался задумчив. Но старого матерого воспитателя не так-то просто выбить из седла. Отпоив себя чаем с коньяком, воспитатель собрал всех своих подчиненных и развил бурную деятельность. Телеграмма была вскоре обнаружена, прочитана самым прилежным образом. Оказывалось, команда уже существовала. Нашли человека с оперативного отделения, который якобы вовсю занимался с назначенным личным составом. Замполит вызвал офицера из Чипка, где тот под видом занятий с командой КВН поглощал пельмени и был весьма доволен жизнью и сложившимися обстоятельствами. Назначение старшим в столь непонятную организацию давало неограниченные возможности для внезапных исчезновений с рабочего места вполне под официальным предлогом. Бригадный воспитатель для проформы, поорав на офицера, приказал забрать всех с утра, выдвинулся в полном составе в городской дом культуры. Офицер, отойдя от криков товарища подполковника, пулей помчался по подразделениям, собрал назначенный состав и для проформы заставил всех отжаться раз 20, а потом еще раз 5 за спецназ. С утра выдернул всех с развода, пересчитал, доложил воспитателю и на всякий случай приказал всем взять какой-нибудь уборочный инвентарь. С песнями погрузились в бригадный автобус и прибыли к Дому культуры. Прибывших встретили недоумением и обещанием во всем разобраться. Гражданские быстренько во всем разобрались и предоставили военным концертный зал для тренировок. Военные, недоумевая, походили по залу, почесали репы, подмели сцену и преотлично выспались на креслах. За этим распрекрасным занятием их всех и застал бригадный замполит. Криком, как говорится, делу не поможешь. Незадачливые КВНщики были с позором выгнаны обратно в бригаду. Вечером замполит, комбриг и остальные замы долго и упорно совещались, разрабатывая план неоспоримой победы в городском конкурсе. Кто у нас из военных отдает всего себя без остатков исполнению служебных обязанностей, боясь совершить малейший косяк, поедая глазами командиров? Правильно, товарищи, дембеля последнего месяца службы. На завтра на плацу из строя были выведены все военнослужащие службы по призыву, срок службы которых близился к окончательному и бесповоротному финалу. Методом профессионального отбора были выбраны наиболее миловидные, имеющие хоть какие-нибудь таланты и наиболее недисциплинированные, но с явными задатками лидеров. Бригадный замполит в двух словах объяснил новому набору КВНщиков о всей важности предстоящей миссии и о перспективах увольнения в запас в недалеком будущем. Дембель в опасности, махом просекли бойцы. Старшим команды назначили майора офицера по ОГП. Окружной воспитатель прислал в помощь какого-то своего знакомого режиссера, который славился тем, что поставил в окружном доме офицеров спектакль по пьесе, написанной им самим. Пьеса называлась «Дрожащие в морозе» о нелегкой судьбе воинов-полярников. На первом представлении спектакля зал был полон. Дело в том, что боец-художник, рисующий афиши, в преступном сговоре с бойцами-печатниками и очень подлым гражданским, писавшим краткие анонсы спектаклей, несколько изменили название, всего-то на одну букву, чем обеспечили полный аншлаг. Команда номер два собралась в клубе части на рекогносцировку своих способностей. Режиссер, с удовольствием взявшийся за новое для него дело, вышел на сцену и очень интеллигентно объяснил, что он хочет видеть от вновь набранной труппы. Бойцы оживились и стали перешептываться, обозленные тем, что их обозвали трупами. Режиссер, получающий командировочные от Министерства обороны, объяснил еще раз, потом еще два. Потом встал майор и сказал просто и доходчиво: «Не выиграйте, вам пиздец!» «Да поняли мы, поняли!» — хором заорали бойцы. Режиссер начал придумывать приветствие и оживленно советоваться с артистами. Тут, кстати, выяснилось, что среди бойцов есть неплохой поэт с сержантскими лычками, неплохой дикцией и, что самое главное, мастер спорта по рукопашному бою. Сержант вышел на сцену и объявил, что уже в уме кое-что накидал для приветствия. «Как вас звать или чать?» — поинтересовался человек богемы. «Зови меня просто босс», — сказал сержант, однако осекся, увидев злобное лицо майора ОГПшника. «Сержант Тимофеев, можно просто Тимоха?» Военный учтиво поклонился. Режиссер, как джентльмен, кивнул головой. «Ну, давайте, Тимофей, расскажите, что у вас там?» Тимоха подбоченился, выкинул вперед руку и громовым голосом заорал: «Эй вы, гражданские проститутки и пидорасы, смотрите и охуевайте! Вам споют и спляшут, а лучше рексы спецназа!» «Ништяк!» — закричали в восторге бойцы. «Тимофеев, а ты ничего не попутал?» — спросил грозно насупившийся майор.